встретились ночью, ночи в лесу. Ты сказала: проводи, я сказал: провожу. Мы шли по дороге и срывали цветы. Ты говорила о том, как ты, о, как ты жила без любви, без тепла, без любви, без тепла. Yeah.